Но почему сейчас, после стольких лет? Не знаю. Быть может, кто-нибудь еще обо всем узнал? Может быть, ему угрожают, шантажируют, или даже... Даже... На мгновение лицо его выразило ослепительную догадку. Или же мы напрасно беспокоимся и вскоре встретимся с обыкновенным скупщиком, и тот всего лишь попросит у нас мешок денег. Все это слишком странно для обыкновенного скупщика. Быть может, слишком странно даже для Павлоса Караманлиса. Норман, послушай, наша судьба складывается в удивительный рисунок. Я думаю, все здесь взаимосвязано. Смерть Русоса и Карагеоргиса, смерть твоего отца, появление сосуда Тересия, приезд Караманлиса и наш собственный приезд в это место. Это не может быть случайным стечением обстоятельств. Норман молчал и, казалось, смотрел на полосу узкой извилистой дороги, поднимавшейся по ущелью к горному перевалу. Мишель снова нарушил тишину. «Норман?» «Да». «Больше никаких секретов. Если ты знаешь еще что-нибудь, чего я не знаю, скажи мне, даже если это причинит мне сильную боль. Больше ничего такого нет. Если остались еще секреты, они неведомы нам обоим, и мы вместе должны их разгадать». Они добрались до перевала, и Мишель убрал ногу с педали газа. На какое-то мгновение внизу, на востоке и на западе, блеснули воды Мессенского и Лаконского заливов. На юге просматривала вся оконечность полуострова, до самого мыса Тинар. Горный хребет, изрезанный, испещренный провалами на склонах и на вершине, напоминал спину купающегося в море дракона. Но зачем нас заставил ехать по этой горной тропе, если есть более удобная дорога внизу, ведущая на Катронос? — проговорил Мишель. «Мне кажется, это очевидно. Наш приятель очень гостеприимен. Он хочет, чтобы мы насладились столь потрясающим видом. Я рад, что у тебя не пропала охота шутить. Но мне действительно это кажется очевидным. Совершено преступление, на дорогах полно полицейских. А наш приятель хочет тишины и одиночества. Ведь, по сути, дело-то незаконное и недешевое. Шутка ли полмиллиона долларов?» Он взглянул на часы. «Уже час». Встреча назначена через полчаса у заброшенного маяка на 6-м километре склона, считает поворота от этой дороги на юг. Вон там кто-то подает нам знаки. Мишель свернул налево и двинул вниз. Капитан Караманлис тронул за плечо агента, сидевшего за рулем служебной машины. «Остановись вон у того блокпоста», — сказал он. «Узнаем, нет ли новостей». Водитель подъехал к знаку «Стоп», и Караманлис отправился к начальнику блокпоста. «Есть что-нибудь?» — спросил он. «Практически ничего». «Этот сукин сын не мог же раствориться в воздухе. Вы проверили все выезжающие отсюда машины? Все, капитан?» «Ничего подозрительного?» «Скорее нет. Недавно проехал здесь автомобиль с английским номерным знаком. В ней сидели два туриста, англичанин и француз. Они направились в орудию на неделю, порыбачить. Должно быть, они часто тут бывают. Оба очень хорошо говорили по-гречески». Караманлис кивнул, потом вернулся в машину и знаком приказал водителю ехать дальше на юг. Через несколько секунд он как будто вдруг вспомнил о чем-то, велел шоферу остановить и вышел. «Как их имена?» — закричал он начальнику блокпоста. «Ты помнишь их имена?» «Француза звали Шарье». «Мне кажется, Мишель Шарье», — ответил начальник со своего места. «Какая у них машина?» «Синий ровер». Караманлис спрыгнул в свой автомобиль. «Заводи», — сказал он водителю, — «и двигай как можно скорее, мы едем в орудию». В этот момент Мишель, выехав на дорогу, ведущую к мысу Тинар, повернул направо, к югу, взглянув при этом на спидометр, чтобы точно определить, сколько ему осталось ехать до назначенного места. Ровно через 6 километров он припарковал машину у обочины, оставив включенными только габариты. «Мы прибыли», — сказал Норман. «Теперь остается только ждать сигнала». «Как ты себя чувствуешь, сынок?» «Я слаб и очень устал. На море слишком много полицейских. Мы не могли рисковать и плыть на лодке. Мне пришлось провести тебя по галерее. Ведь другие тоже должны заплатить свой долг, и тебе предстоит исполнить свою судьбу. Но разве на земле мы не будем в еще большей опасности, чем на море, адмирал? На земле тебя уже ждут, чтобы отвезти далеко отсюда, к следующему месту встречи. А теперь оставайся там, где ты есть. Я пройду первым. Я позову тебя через минуту». Клаудио услышал треск, а потом увидел освещенный квадрат у себя над головой. То был открыт люк. За ним освещенное пространство. Темная фигура адмирала четко вырисовывалась на фоне этого света. «Иди сюда, в скале вырезана лестница». Клаудио поднялся по скользким ступеням и попал в грязное пыльное помещение. Стекла единственного маленького окна были разбиты, створки покривились. Неподалеку слышался шум прибоя. «Где мы, адмирал?» «В другой части полуострова, на восточном берегу. Это заброшенный маяк Катронос. Он действует со времен войны. Я уже тогда пользовался этим проходом, чтобы добраться до своей подводной лодки, находившейся среди утесов Яролимина. Вы хотите сказать, что мы пересекли мыс Тинар под землей? Именно. И определили суда береговой охраны, которые все еще движутся в Яролимин, сражаясь с метелями и острыми утесами. Как говорит поэт, «Пеший проворнее был ты, чем был в корабле быстроходном». «Я знаю древнегреческий. Это стих из Одиссеи», — проговорил Клавдиус и смог вспомнить точно номер строки. Богдан кивнул, и тень грусти показалась на мгновение в его голубых глазах. «Это слова, обращенные к преждевременно ушедшему другу. А теперь следуй за мной», — сказал он. «Времени больше нет». Он подошел к окну и увидел темный автомобиль, припаркованный на улице, в метрах в стах от... Он подошел к окну и увидел темный автомобиль, припаркованный на улице, метрах в ста от помещения, с включенными габаритами. «Все в порядке, иди сюда». Они вошли в смежное помещение, что-то вроде гаража, где стоял небольшой пикап «Тойота». Кузов его был закрыт тканью. Богданов поднял задний край. «Залезай», — проговорил он, — «и сиди тут». «Это грузовичок кооператива рыбаков. Полиция видела его тысячу раз. Тебя отвезут на север. Блокпосты расставлены не дальше Гетеона. Когда вы проедете город, как только пикап замедлит ход, прыгай и иди своей дорогой. Тот, кто сидит за рулем, ни под каким предлогом не должен тебя видеть, ясно? Мужайся». В Эгии есть таверна для водителей грузовиков. Она открывается в 6. Там готовят яичницу аматия и фасоль под соусом. 200 драхм тебе хватит, чтобы подкрепиться. Увидимся, как только будет можно, сынок. Он опустил ткань обратно и вернулся в помещение маяка. Зажег свечу и трижды провел ее перед окном. Сидящие в машине ответили ему, мигнув фарами. Через минуту двое мужчин покинули автомобиль и двинулись к маяку, но он по-прежнему стоял в тени у окна, оставляя свое лицо скрытым. «Возникли препятствия», — сказал он. «Вы слышали, в Диру совершено преступление, и полиция прочесывает полуостров 5 за 5. Я не смог принести с собой сосуд, это слишком опасно». «Я тоже думаю, что так лучше», — ответил Норман. «Когда мы сможем его увидеть?» — спросил Мишель. «Скоро», — проговорил Богданус. «А теперь вы должны делать то, что скажу вам я. Оставьте мне свою машину и поезжайте на грузовичке, стоящем в этом гараже. Вы минуете Гетеон, а потом оставите его у мотеля Эсо, расположенного слева от города, в 5 километрах от железнодорожного переезда. Машину вернут к вашей гостинице завтра утром».